На углу площади сажусь в такси. На газоне люди играют в шары, и я спрашиваю, кто из них шофер. Оказывается, старик в кепочке, болельщик. Ему явно не хочется уходить, он с похоронным видом направляется к машине, я за ним. Остальные, ох уж эти озабоченные, провожают нас шуточками. «Слышь, Туан, коли тебе станет невмоготу, зови нас, мы подмогнем». И все в таком духе. Признаться, Эне очень по вкусу, когда на нее смотрят с вожделением, лишь бы не Туре. Это прибавляет веры в себя и поднимает настроение. Я сажусь сзади. Старичок, оказывается, еще помнит, как запускается мотор, и спрашивает, куда ехать. Я отвечаю: на лесопилку Лебалека, по дороге в Лажави. Вы сможете там меня обождать? Я ненадолго. Едем. Выезжаем из Дене и через 3-4 километра останавливаемся около широко распахнутых ворот. Вылезая, испытываю странное чувство при виде надписи, свидетельствующей, что отсюда недалеко до Ле Брюске. Не нашего, понятно, однако чувствую себя ужасно. Словно боженька моей матери витает над моей головой. Здесь все тихо. Рабочие уже ушли. Лесопилка Лебалека не похожа на фаральдовскую. Здесь небольшая мастерская, сарай и в глубине новая пристройка. Других машин, кроме черного Пежо, не видно. Пахнет лесом и смолой. Повсюду опилки. Едва подхожу к дому, внутри начинает лаять собак. На пороге появляется девушка. Держит за ошейник немецкую овчарку, похожую на Люцифера. Выглядит девица старше меня, хорошо сложена, на ней темные джинсы. Сладкая, как мед, спрашиваю господина Лебалека. Которого? Отца или брата? Ей почему-то смешно. Она оборачивается и говорит: с кем-то, кого я не вижу. Ее брат, ну как же, выходит посмотреть. Он на голову выше сестры и моложе меня. Весельчак и тоже в джинсах. У него такие же длинные волосы, как и у Бубу, но он не такой худой и красивый, как тот. Девушка говорит мне: отец в конторе. И показывает пальцем на пристройку. Он говорит: я вас слушаю. Идет ко мне навстречу. Сердце мое бьется еще громче, чем когда я увидела Туре. Я уже понимаю, с ним будет особенно трудно справиться. Он выше пинпона, грузный, в рубашке с приспущенным галстуком, голубые глаза похожи на мои, но я знаю, что это ничего не доказывает. Мои глаза материнские, я их получил от нее. Немного хрипло я произношу: вы господин Лебалек? Извините, я, вероятно, сниму квартиру у вашего Шурина. Я учительница. Он молчит, а я с усилием стараюсь проглотить комок в горле. Это он вел грузовик, был в куртке. Если мать описала точно, ему сейчас лет 50. И продолжаю. Я хочу узнать, во что мне обойдутся книжные полки? У меня 14 тонн книг. Сперва не понимаю, он хмурится, а потом до него доходит, что я шучу, и отвечает: я не столярничаю. Продать вам доски я могу, но не больше. Стоим молча целую вечность. У меня очень разочарованный вид, наконец он произносит: я знаю, к кому вам обратиться. И идет в пристройку. Я за ним. Его походка, лицо, само спокойствие. Я знаю, это он первым ударил мою мать. В тот день он был самым спокойным. И, не раздумывая, ударил ее, надолго оставил след. Он дает визитную карточку. На обороте фломастером, усердным, почти детским почерком написан адрес. Даже у меня почерк лучше. Руки у него толще, чем у Туре, но и весь он крупней. Обручальное кольцо вжалось в палец, похоже, не снять. Он спрашивает, что за квартира? Я отвечаю, на улице Юбак. Мне трудно смотреть ему в лицо, глаза у него спокойные, злобы ничуть. Вот у Туре они тяжелые и колючие, даже когда он прикидывается свойским парнем, показывая тухлой учительнице сказочные шкафы. Покачав головой, Лебалек произносит, — Понятно. Вся ваша библиотека туда не влезет. Лучше всего купить готовые полки в новой галерее. И идет к двери, давай понять, что мне пора сматываться. Я же, если чего-то не хочу понять, могу затянуть разговор надолго, хотя меня и ждет такси. Рассматривая свои накладные ногти и, прислонившись к столу, с неловким видом бросаю, я еще не уверена, что сниму ту квартирку. Я сказала вашему Шурину, что она дороговата для меня. Хотя тут и говорить нечего, он произносит, это его хозяйство. Договаривайтесь с ним. Чем меньше меня касаются дела Шурина, тем лучше я себя чувствую. Теперь он уже идет в мастерскую, и мне приходится не отставать. Во дворе протягиваю ему руку, и он жмет ее. Я говорю, в любом случае спасибо. Он спрашивает, сколько вам лет? Я прибавляю 2 года. И вы уже учительница? Я читаю в его глазах, что так же похоже на учительницу, как он на папу Римского. Секунду подумав, с улыбкой отвечаю, глядя ему прямо в глаза. Приходите повесить мне полки, и вы убедитесь. В моем взгляде столько небрежности, сколько надо, чтобы он поверил, и ровно столько, чтобы ему начать думать про разные разности. Затем направляюсь к воротам. Заходящее солнце слепит, я невольно оборачиваюсь, он стоит на том же месте, крупный, грузный, и не отводит глаз. Я знаю, что упрямо, что все будет именно так, как я решила, как обдумывала день за днем в течение 5 лет, а он не отводит глаз. Старичок-таксист открывает мне дверцу без упреков. Еще по дороге сюда он наговорил целый список местных крестьян, которые от засухи рвут на себе волосы и теперь подбавляет новых страдальцев. На моих часах 9:20, на его 5:25. Постепенно что-то напоминающее боль утихает во мне. Сидеть удобно, мимо проносятся поля. Говорю, ваши часы спешат. Он отвечает. Нет, это ваши отстают. Я довольна, мне на него наплевать. Погибель дожидается меня не на террасе и не в зале кафе, а на улице, с прошлого года расхаживая по тротуару среди пешеходов, принимающих ее за центрифугу. Она приглядывает за машиной, а то вдруг угонят. Как я и думала, на ней светло-желтая плиссированная юбка, прозрачный корсаж с оборками ни к селу, ни к городу, а светлые волосы собраны на голове под желтым бархатным бантом. Клянусь, если ее увидит продавец птиц, то посадит в клетку. Разумеется, первое, что она говорит мне, это как гадко, очень гадко заставлять ее ждать на тротуаре, за кого ее тут примут. И сразу начинает выуживать у меня, что случилось. Чтобы она заткнулась, говорю, вы здорово красивая, когда захотите, такая шикарная. И все из-за меня. Покажитесь-ка. Она пожимает плечами, дуется, но краснеет до ушей, беру ее за руку, идем по тротуару. А машина? Отвечаю, никуда не денется, я хочу есть. Та с дрожью озирается, словно бросает на произвол судьбы тележку на 4 колесах, в которой подыхает ее мать. Почти на углу бульвара мы находим маленькую пиццерию. Обе выбираем пиццу с анчоусами и омары. Я отправляюсь в туалет, мою руки и немного привожу себя в порядок. По возвращении вижу на моем месте квадратный пакетик, обвязанный золотой тесемкой. Я улыбаюсь ей. Она сидит немного бледная. Молча развязываю пакет, и тут она меня буквально убивает. В желто-синей коробке я нахожу флакон с чернилами Ватерман. Заливаюсь слезами. Единственное, что четко вижу при этом, так ясно, что чуть не кричу и не катаюсь по полу, не в силах вынести, — это его. Его. В старой кожанке. А себя около голубой кафельной печи ворами слежу, как он наполняет чернилами подаренную мне ручку. Его темные кудри в беспорядке, и он посматривает на меня, улыбаясь ямочками на щеках, как всегда. Может быть, ты станешь теперь лучше учиться? И через миг я вижу лес, слышу запах опавшей листвы и влажной земли, знаю, что в руках у меня лопата, что случится весь этот кошмар, и я закричу. Я закричал. Люди за соседними столиками смотрят на нас, кровь ударила в голову, сквозь слезы вижу побледневшую мадемуазель Дье, вытираю слезы салфеткой, ртом ловлю воздух, и так, сжав голову руками, ни о чем не думая, сижу целую вечность. Микки. Он сказал вчера или позавчера, что должен участвовать в Дине в велогонке, не помню только когда. Значит, будет повод приехать сюда снова. Однажды вечером, принимая во дворе душ, я нарочно неплотно закрыла занавеску и сделала так, чтобы он меня видел. После того, как выйду за пин-пона, Микки поимеет меня. Мне этого хочется, особенно когда я вижу, сидя на лестнице в кухне, и он не может оторвать глаз от моих ног, думая, что я ничего не замечаю. И бу-бу. При одной мысли о нем я так и таю. Он наверняка еще неопытен, развлекаясь со своей отдыхающей. Или я наивна? Мой брат, мой младший брат. Обхватив голову, я говорю: простите меня. Погибель не отвечает до самого воскресения своей матери. Она склоняется надо мной. От нее пахнет теми же духами Диор, что и от Жоржетты. Произношу: это не по вашей вине, это другое. Я смотрю на нее. Она убрала мерзкий пузырек с чернилами и с беспокойной улыбкой кивает, будто понимает. Ничего эта дура не понимает. Оглядываюсь и вижу, что на нас больше не обращают внимания. Вокруг спорят, едят. Оживленно, как умею, говорю: давайте есть, остыло. Спустя время она шепчет: знаешь, это не настоящий подарок к твоему дню рождения. Настоящий у меня в сумке, но теперь я боюсь. Однако я умею быть любезной и говорю: пожалуйста, покажите. Затылок ноет, и я вижу золотую зажигалку Дюпон с выгравированной надписью «Тебе». В картонке еще бумажка, но ей самой стыдно, чтобы я прочла. Вот что там написано: «Быть бы немного твоим пламенем». Это глупо, как все на свете, конечно, но я притягиваю к себе через стол ее голову и чмокаю в щеку, а потом говорю: «В машине я вас поцелую получше». От этого у нее, наконец, меняется цвет лица. Обожаю наблюдать, когда она не знает, куда деть глаза. Представляю, как она вела себя на откинутых сиденьях с тем коми-вайжором. Ноги кверху, платье на голове, зубы стиснуты, чтобы не кричать. От нее подохнуть можно. Когда нам приносят омаров, она уже столько наговорила мне о том, как готовилась к моему дню рождения, что у меня проходит голод. И головная боль тоже. Притворяясь, что слушаю, смотрю, как она ест. Она заказывает бутылочку кьянти, а так как я не пью, то скоро совсем окосеет. Когда она спрашивает, зачем я приехала в Дене, загадочно произношу «ц-ц-ц». и что хотелось до свадьбы покончить с некоторыми делами. Она притворяется, что понимает, и так вздыхает, что едва не лопаются бретельки бюстгальтера, видного через прозрачную кофточку. Это отчаянная притворщица, но я люблю ее. Немного, как пинг-пона. Между ними никакого сходства, но что правда, то правда. Принимаюсь за клубничное мороженое. Она говорит: «Ты не слушаешь меня». Я возражаю: «Я думаю о вас». Она не верит: «И что же ты думаешь?» Я отвечаю: «О том, что виден ваш лифчик под кофточкой». Вся вспыхнув, она молчит до очередного отпуска официантов. Наклонившись к ней через стол, спрашиваю: «Вы что-нибудь узнали о тех с грузовика?» Молчит. Только подбородком показывает «да», но не смотрит на меня. Я жду. Упрямо помешивая мороженое, она говорит: «В ноябре 1955 года они привезли строительный лес господину Понсе. У него сохранилась накладная. Это были служащие Феральдо». Ладно. Люди, согласно, не так глупы, как я полагала. Та с подозрением смотрит на меня и спрашивает: «Зачем тебе это?» Я отвечаю: «С пианино везли и другие диски, кажется, в коробке. Вероятно, они где-то ее потеряли. Я хотела узнать». Ложечка ее повисла в воздухе. Прошло ведь больше 20 лет. Склоняюсь над лимонным мороженым. У меня вид жертвы, наскучившей всему свету, и говорю: «Знаю, это глупо. Тем хуже для меня». Спустя минуту с улыбкой гляжу на нее и, сладкое как мед, говорю: «Доставьте мне удовольствие в честь дня рождения. Сходите в туалет и снимите лифчик». У нее сердце вон. Она шепчет: «Ты с ума сошла? Кругом ведь люди». Я с нежностью беру ее руку: «Ну, пожалуйста». Она смотрит на меня вся красная и умирает от охоты выполнить мою просьбу, чтобы показать, какая она современная, но ничего не отвечает. Я продолжаю есть мороженое. Как хочется мне послать к черту Лебалека, Туре, погибель, Дене. Вспоминаю Филиппа, раздевавшего меня в подсобке своей аптеки, и, конечно, ту идиотку, чинившую, хныкая, мое разорванное платье, ту, которая поддалась, потому что их было трое, и она боялась остаться изуродованной. И еще я вспоминаю его, но ровно минуту, быстро, и кафельную кухонную печь. Затем говорю себе: «Перестань, сейчас же перестань». Давлю ложкой мороженое и отодвигаю от себя вазочку. По дороге в Анно она правит машиной так, словно получила права лишь накануне. Меня клонит ко сну. Наконец, убедившись, что впереди на 14 километров прямая дорога, она кладет мне руку на колено и говорит: «Я все время думаю о тебе. Ты не представляешь, как я люблю тебя». Ну и всякое такое. Она ничуть не ревнует меня к пинг-понгу, с которым даже не знакома. Довольно, что выхожу замуж, что счастлива. Я прошу: «Поехали побыстрее, иначе мы никогда не доедем». Она высаживает меня около дома Монте-Чари, и мы прощаемся. Я говорю: «Мне придется еще съездить в Дене. Вы приедете за мной?» Она горестно кивает. Пинг-понг ждет меня на кухне. Опустив лампу к самому носу, он протирает какие-то части и даже не оборачивается в мою сторону. На моих часах без четверти 12. Спрашиваю: «Злишься?» Он отрицательно мотает головой. Молча стою рядом с ним. Затем он произносит: «Я звонил мадемуазель Дье в 7 часов. Ее не было дома». Я отвечаю: «Она повезла меня в ресторан поужинать по случаю моего дня рождения и подарила зажигалку Дюпон». Вынимаю ее из сумочки и показываю. Он говорит: «Она что, решила посмеяться над тобой?» С первых чисел июля кругом полыхают пожары, и он толком не ночует дома. Говорю, надо же, тебе пришлось ждать меня, когда ты мог бы уже спать. Отвечает, не могу уснуть, пока тебя нет дома. Наклоняюсь и целую его в спутанные волосы. Мы смотрим друг на друга, и я предлагаю, пошли сегодня в сарай. Он смеется, гладит меня через платье и говорит, ладно. Затем мы тихо идем в сарай, и он усердствует так, что я забываю обо всем на свете. И вот, проснувшись, понимаю, что мне 20 лет. Выпив на кухне кофе с глухаркой и матерью всех скорбящих, прогоняю Бубу из душа, а затем, вымывшись, поднимаюсь к себе, натягиваю белые шорты и белую водолазку, надеваю босоножки и иду к маме. Она примеряет мне подвенечное платье. Узнать в нем то, которое было на Жюльете, уже невозможно. Повсюду, как я просила, сделаны оборки. В нижней комнате столовой я вижу свое отражение в большом зеркале. Такая высокая, тоненькая очень, нравлюсь себе. У бедной дурехи слезы на глазах, когда она видит меня в этом платье. Она придумывает новые штуки, чтобы мой задок выглядел еще соблазнительнее. Пока она шьет на машинке, глотаю свою любимую кашу и вдруг слышу, «Я хочу тебя кое о чем попросить, но только не сердись». Она, видите ли, обдумала то, что я, когда познакомилась с Пинпоном, ей сказала, и обеспокоена. Мадам Ларгье, у которой она убирается, описала ей покойного Монтечари. Словом, она хочет увидеть его фотографию. Остаток жизни после этого мы сидим молча. У меня колотится сердце, она перестала шить. Говорю, папаша Монтечари не имеет отношения к этой истории, я теперь уверена. Она отвечает, уверенной могу быть только я, так что принеси его фото. Когда она такая, мне хочется кататься по земле, кричу, что за черт? Ты решила расстроить мою свадьбу? Что ты надумала? Она отвечает, не глядя на меня и рассматривая свои потрескавшиеся от стирки руки. Если возникнет малейшее сомнение, я не допущу свадьбы. Я все расскажу. Я поклялась в церкви. Вываливаю кашу на стол, натягиваю шорты, водолазку, босоножки и, растрепанная, хлопаю дверью. Чтобы дойти до Монтечари, нужно 5-6 минут. Еще минута на то, чтобы ошарашить сломанный динамик просьбой дать фото ее любимого мужа, похороненного в Марселе. Она спрашивает, зачем? Зачем? Я отвечаю, что попрошу сделать по нему портрет масляными красками. Хочу, мол, преподнести ей подарок. Она хнычет, как дурная, и лопочет. Только тебе могла прийти в голову такая мысль. У тебя доброе сердце. Ты поступаешь, как оно велит. Я снимаю со стены ее комнаты снимок, даже не вынимая из позолоченной рамки, и беру в своей комнате достаточно большой конверт. Еще одна минута уходит на то, чтобы утешить старую галошу. Я говорю ей, только никому не рассказывай. Это будет наша тайна. Она лобызает меня в щеку своими сухими губами и так сильно сжимает руку, что я вскрикиваю, «А, черт, перестань, мне больно!» Проходя мимо кафе Брошара, вижу, как моя будущая свекровь беседует со своими товарками. Она смотрит на меня, я улыбаюсь ей во весь рот, но это все равно, что обращаться к статуе неизвестного солдата. Плюс ко всему, у гаража мне попадается Пинпон. Кричу ему, платье надо еще подправить. У тебя все в порядке? Он отвечает, порядок. Ему не нравится, когда я в шортах. Он уже говорил мне об этом. Ему хочется, чтобы я до самой золотой свадьбы ходила в кольчуге. Тогда он будет спать с Жанной д'Арк. Не проходит и 20 минут, как я возвращаюсь к нашим. Кретин наверху опять орет. Он хочет жрать, требует газету, а может, просто услышал, что я вернулась. С тех пор, как его парализовало, я не видела его ни разу. и не говорила с ним даже через потолок. Он же, когда на него находит, начинает поносить меня. Мать утверждает, что он в здравом уме, но я не уверена. Она сидит на том же месте перед машинкой и ждет. Кроме меня никто не умеет так ждать, как она. Скажи ей, я скоро вернусь, и даже если придешь через год, она будет спокойно сидеть на том же месте, с аккуратно уложенными волосами, скрестив руки на животе. Она родилась 28 апреля под знаком Тельца. Я не очень в этом разбираюсь, но мне сказали, что понять их могут только родившиеся под знаком Рака. «Смотри, идиотка», — говорю я ей. Она осторожно берет карточку и изучает улыбающееся лицо типа, от которого и следа не осталось. У него темные, тщательно прилизанные волосы, нос, напоминающий лезвие ножа, довольно приятные черные глаза, вид гладкого, красивого мужчины. Мать спрашивает, «Это и есть Монте-Чари?» Мадам Ларье говорит, что у него были усы. Я отвечаю, «Ну, знаешь, хватит. Ты решила меня в гроб вогнать. Иногда у человека бывают усы, а потом их нет». Она опять смотрит на фото и изрекает, «В любом случае, это не тот итальянец». И самое страшное, в ее голосе нет облегчения. Или она сама не уверена, можно ли узнать того негодяя через столько лет. Я замечаю, если бы это был он, ты бы тотчас его признал, даже без усов. Она пожимает плечами. Я кладу фото обратно в конверт и говорю, если бы Пин-Пон знал, что мы подозреваем его отца, он бы свернул нам шею. Она смотрит на меня и улыбается. Своей улыбкой она убить меня может. Конец эпизода. Затем она подправляет мне платье, я надеваю его перед большим зеркалом и опять выгляжу красивой, как богиня.